Глава 10. Книжный магазин Маты. Иша бежал довольно долго. Сэрин семенила следом. Вдруг кот резко остановился прямо посреди улицы, и Сэрин чуть не упала. «Динь!» — выпавшие из кармана монетки покатились в разные стороны. «И что мне делать, когда ты так тормозишь?» Сэрин быстро начала обшаривать землю, боясь потерять хотя бы одну золотую монету. Несколько из них закатились под пятую точку Иши. «Иша, отодвинь попу!» Но Иша не шевелился, словно приклеенный к земле. Он сидел с отсутствующим видом, уставившись в одну точку. «Точно загипнотизированный», — подумала Сэрин и проследила за его взглядом. Впереди стояла старая закусочная, переделанная из огромного прицепа. Шины были полностью сдуты, а кузов настолько проржавел, что трудно было разглядеть его первоначальный цвет. Прицеп выглядел так, будто его использовали, но после поломки выбросили. Однако он был доверху завален всевозможной уличной едой, которая выглядела уже не очень свежей. Взгляд Иши уперся в жареные креветки размером чуть ли не с его лапу. «Что это?» В этот момент, видимо, почувствовав новых посетителей, из-за хот-догов выглянул так Кэбби с бакенбардами до подбородка. От неожиданности Сэрин разом проглотила все слова и так и застыла с открытым ртом. Так Кэбби показывал вверх своим длинным грязным ногтем. «Крыша?» Крыша прицепа была вся в дырах, поэтому совершенно не защищала от солнечного света. А если бы пошел дождь, то вода залила бы весь прицеп. На мгновение взгляд Сэрин задержался на похожем на лохмотье навесе. «Не туда!» — сердито крикнул так Кэбби и указал на место под крышей, где на вешалке висело меню, написанное на разорванной коробке. Он таращился на Сэрин так устрашающе, будто грозился превратить ее в еду, если она не сделает заказ прямо сейчас. Сэрин быстро достала из кармана золотую монету, указала на жареную креветку и сосиску, которую облепила меньше всего мух. «Вот это, пожалуйста!» Так Кэбби схватил монету и сунул ей креветку и сосиску руками, не надев одноразовых перчаток. Сэрин приняла еду, стараясь по возможности не дотрагиваться до так Кэбби. К сосиске в нескольких местах прилипло нечто, похожее на крылья мух, но девушка изо всех сил старалась не кривиться. К счастью, ей даже удалось неловко улыбнуться. Когда Такеби посмотрел на нее, как бы спрашивая, не нужно ли что-нибудь еще, Сэрин поспешно попрощалась и отошла. «Так ты действительно любишь поесть? После такого плотного завтрака ты снова голоден?» Иша откусил креветку и подал знак следовать за ним. Видимо, они были не там, куда изначально направлялись. Сэрин делала вид, что ест сосиску, а когда так Кэбби скрылся за хот-догами, быстро отдала ее Ише. Он уже почти доел креветку, от которой остался только хвостик. Увидев сосиску, кот увеличился в размере и проглотил ее целиком, не прожевав. Девушка стерла кошачьи слюни с руки и приготовилась следовать за Ишей к месту назначения. Подкрепившись и увеличившись в размерах, кот ускорился и стрелой понесся вперед. Место, к которому он ее привел, было таким же старым, как и недавняя закусочная, под навесом. Похоже, в здании никто не жил, разбитые стекла в окнах никто не заделал, а по стенам кое-где шли трещины. К тому же оно уже слегка окренилось на бок, поэтому Сэрин совершенно не хотелось туда входить. Но ничего другого не оставалось, так как Иша тянул ее за одежду ко входу. «Скрип!» Двери, которые, кажется, никогда не смазывали, открылись с громким скрежетом. Коридор был под стать самому зданию. Краска на стенах полностью ободралась, еще чуть-чуть и покажется стальной каркас. Напольная плитка была разбита настолько, что трудно было найти хоть один целый фрагмент. Здание было не лучше того заброшенного дома, который видела Сэрин, когда искала волшебный магазин Так Кэбби. Но тут, в самом конце темного коридора, показался свет, и она направилась к нему. «Есть тут кто-нибудь?» Заглянув в широко распахнутую дверь, Сырин обнаружила помещение, заставленное со всех сторон книгами. Бесчисленное их количество заполняло высоченные шкафы, примерно столько же было разбросано по полу. Это необычное место одновременно напоминало и библиотеку, и склад. С потолка свисала паутина, книжные полки и пол покрывал толстый слой пыли, отчего название книг было просто невозможно разглядеть. «Почему здесь так грязно?» Единственным более-менее прибранным местом оказался стол в дальнем углу, на котором горела лампа. За ним сидел Таккеби, зарывшись головой в книги, сваленные стопками, превосходившими высотой сам стол. На Таккеби были похожие на беруши наушники, и он бормотал нечто непонятное, возможно, слова, звучащие в них песни. Сырин на цыпочках направилась к столу, стараясь не наступить на книги, разбросанные на полу. Иша превратился в котенка и последовал за ней, ступая туда же, куда и девушка. «Простите». Она подошла прямо к столу, но Таккеби, казалось, не заметил ее присутствия, а наоборот, войдя в раж, запел еще громче. При этом он не попадал ни в одну ноту, его пение было больше похоже на громкие крики. Сырин уже собиралась бросить попытки угадать, что это за песня, и тут Таккеби поднял голову. Видимо, он собирался только размять плечи, поэтому, увидев девушку, так резко дернулся от испуга, что свалился со стула. Спрятавшись под столом и высунув голову только наполовину, Таккеби закричал. «Вы кто?» Сырин, изо всех сил стараясь, чтобы ее действия не выглядели угрожающими, осторожно ответила. «Я пришла купить бусину». Лицо Таккеби высунулось еще чуть-чуть. Он выглядел очень молодо, будто ученик младшей школы. Из макушки торчали крошечные, почти незаметные рожки, а безусое лицо было сплошь усыпано веснушками. Он несколько раз окинул взглядом Сырин, а затем медленно поднялся на ноги. «Говорите, что хотите меня угостить?» Не понимая, о чем речь, Сырин переспросила. «Что, простите?» Малыш Таккеби закатил глаза и скрестил руки. «Я не люблю бобы, так что ничего с бобами. Кстати, никаких баклажанов и грибов, потому что они слишком мягкие, когда их жуешь. Морковь не пойдет, потому что она слишком жесткая. Вы же не дикарка из тех, что едят свинину или говядину?» Сырин стало любопытно, что же все-таки ест этот Таккеби, но она поспешила его прервать, пока ситуация не усугубилась. «Нет, я здесь не для того, чтобы вас угощать». Таккеби, не обращая внимания на ее слова, начал успокаивать Сырин. «Ну ладно, десерт за мной. Таккеби же не халявщики». Он снял с вешалки коричневое клетчатое пальто, как будто собирался выйти на улицу прямо сейчас и просунул в него руку. Пальто было настолько длинным, что, когда он застегнул последние пуговицы, Сырин увидела, как оно буквально волочится по полу. Теперь она поняла, почему только возле стола и на проходе не было пыли. Некоторое время Сырин колебалась, как ей поступить. Погруженная в переживание, она увидела на столе небольшую бумажку для заметок, а рядом с ней перьевую ручку и бутылочку с черными чернилами. Не спрашивая разрешения, Сырин быстро окунула перо в чернила и едва разборчивым почерком написала: «Я пришла к вам за бусиной». Малыш Таккеби уже надел шапку с меховым помпоном и собрался выйти, но неожиданно замер. К счастью, кажется, он понял смысл записки, поэтому вернулся на свое место, открыл шкаф с ящиками и достал блестящую фиолетовую бусину. «Сразу бы так и сказали». Таккеби снял пальто и вернул его на вешалку. «Вот моя бусина. Но прежде у меня к вам одна просьба». Сырин не стала оправдываться за возникшее недопонимание. Вместо этого она решила спросить, о какой просьбе речь. На всякий случай девушка снова воспользовалась бумажкой для заметок. «Что за просьба?» Перед тем, как заговорить о серьезном, так Кэбби выпрямился и снял наушники. Когда они оказались на столе, до ушей Сирин донеслась громкая мелодия. «Как можно слушать настолько громкую музыку?» пронеслось в голове у Сирин. Нетрудно было догадаться, почему так Кэбби плохо ее слышал. Тем временем он несколько раз откашлялся и прочистил горло. «Меня зовут Мата. Просто Мата». Лицо Такэби стало очень печальным. «В нашем мире Такэби живут тем, что крадут человеческие чувства. Поэтому, когда представляются, гордо добавляют, что именно они крадут. А я еще ничего толком не украл. Знаю, знаю. Наверное, теперь я кажусь вам жалким». Голос Маты слегка дрогнул, а на глаза навернулись слезы. «Я долго думал и рассказал отцу о своих переживаниях, но он ответил, что в столетнем возрасте так Кэбби пора самостоятельно разбираться в своих делах. А мне уже почти 102». Мата достал салфетку и высморкался. «Что же мне похищать? Я уже несколько лет изучаю здесь книги и до сих пор не понял. Мне бы хотелось похищать что-нибудь такое, что не крадут другие так Кэбби, и чтобы это приносило людям пользу». Так Кэбби поднял на Сирин полные надежды глаза. Девушка обмакнула кончик пера в чернильницу, желая хоть как-то помочь, но ничего не смогла написать. Мата тяжело вздохнул. «Есть же люди, которые добиваются своей мечты, несмотря на трудности. Это все благодаря моему отцу, который похищает у них желание сдаваться. За это он уже в 7-й раз получил премию «Так Кэбби года». А я все сижу тут». Мата задрал ноги на стул и подтянул колени. От этого его и так миниатюрное тело стало еще меньше. «На самом деле я не сидел без дела. Раньше я пробовал похищать у людей то, что они называют заботой, но они лишь стали курить на пешеходных переходах либо громко болтать в метро и не изменились так, как бы мне хотелось. Я хочу похищать что-нибудь классное и получить премию «Так Кэбби года» в этом году, как мой отец». Мата сжал маленькие кулачки. «Ты же человек и знаешь побольше моего. Помоги мне, пожалуйста», — с мольбой произнес так Кэбби, и Сирин не смогла резко ответить. «А я-то откуда знаю?» — ему в лицо. К тому же, если она хотела получить бусину, то у нее не оставалось иного выбора. «Может, вместе поищем в книгах?» написала Сирин, чтобы выиграть время для размышлений. Мата обрадовался и пружинисто вскочил на ноги, как будто уже получил ответ. Сирин уже собралась скрыться между книжных полок, и тут Мата позвал ее обратно. «А это кто?» — малыш показал пальцем на Ишу, следовавшего хвостиком за Сирин. «Ваш друг?» — Мата взобрался на стол и с любопытством стал рассматривать котенка. Иша в тот момент увлеченно терся о ноги Сирин. «Вы только посмотрите, он хочет постоянно быть с вами. Я читал про такое в книге. Это друг, который всегда рядом, и в горе, и в радости. Получается, вы друзья?» Сирин поджала губы, не зная, как объяснить, и написала на бумажке. «Иша помогает мне искать бусины. Мы встретились не так давно, но потихоньку узнаем друг друга и сближаемся». Сирин поймала себя на мысли, что из-за этого разговора с Матой они также стали немного ближе. Так Кэбби, к счастью, кажется, почувствовал тоже. «Вот как? И у меня до недавнего времени был друг, но теперь нет». Лицо Маты приняло такое выражение, будто он вот-вот расплачется. «А что случилось? Ты с ним поссорился?» случайно вырвалось у Сирин, и она ахнула. Но Мата почему-то понял ее слова правильно и ответил. «Не поссорился. Однажды он вдруг рассердился на меня и исчез. А мы с Хаку дружили со школы». Мата быстро помрачнел. «Кажется, он на что-то обиделся и бросил меня как мусор». Мата схватил стопку салфеток, прижал к покрасневшим глазам и зарыдал. От такой неожиданности Сирина растерялась и не знала, стоит его утешать или оставить в покое. Тем временем так Кэбби плакал так горько, что неловко было даже заговорить с ним. «Как же быть?» Вместо того, чтобы стоять и молча наблюдать за Таккеби, Сирин решила оставить его одного, чтобы он успокоился и принести ему нужную книгу. Тем временем рыдания Маты становились все громче и громче. Сирин тихонько направилась к книжным полкам, но вскоре поняла свою ошибку, так как книга, которую она достала, была написана на совершенно незнакомом ей языке. Девушка хотела было сдаться и повернуть назад, но решила на всякий случай осмотреться. Пока она вытаскивала пыльные книги с полок, ее руки стали черными. «Как же здесь много книг!» Верхние полки, до которых едва можно было достать, даже поднявшись по лестнице, были хаотично завалены книгами. Некоторые опасно свисали, будто кто-то пытался их вынуть и передумал, как, например, та, что сейчас находилась над головой Сирин. Она была такой большой и толстой по сравнению с другими, что, казалось, в одиночку с ней не справиться. В итоге еле-еле державшаяся на самой верхней полке книга стала падать от легкого движения руки Сирин. Бум! Книга летела прямо в макушку девушки, и Сирин, тут же потеряв равновесие, свалилась на пол. «Ай!» К счастью, пострадала она не сильно, если не считать небольшого ушиба на локте. И все благодаря тому, что за мгновение до удара книги о голову Сирин Иша высоко подпрыгнул и отпихнул хозяйку в сторону. Кот, ставший размером с кабана, подошел и лизнул ее в лицо. Сирин пришла в ужас, поняв, что на то место, где она только что находилась, упала книга размером с письменный стол. Она крепко обняла Ишу за шею. «Спасибо, Иша!» «Что случилось?» Мата примчался в одной тапочке на ноге. «Прости, кажется, я случайно уронила книгу». «Что?» Мата подбежал ближе с раскрасневшимся лицом. «Вы нашли книгу, которую я искал?» «Нет, не совсем», — хотела было объяснить Сирин, но поняла, что это бесполезно. Оглядев обложку, Мата заглянул туда, где она раскрылась при падении. «Это тайны морских существ», — Мата без запинки прочел буквы, которые Сирин показались узором из неровных фигур. «Морское существо под названием гигантский моллюск создает прекрасные жемчужины в течение долгого времени, обволакивая слизью мелкие предметы, причиняющие ему боль. Весит моллюск 200 килограммов и вырастает до метра в длину». На мгновение голос Таккеби прервался, будто кто-то заткнул ему рот. «Вот оно!» — внезапно закричал Мата и начал в припрыжку кружить по комнате. От этого с полок упало еще несколько книг. Он от радости и не заметил, что с него слетела вторая тапочка, и кричал «Ура!», а Сирин замахала руками и закашлялась от поднявшейся пыли. Так продолжалось до тех пор, пока Мата не наступил на стопку книг у книжного шкафа, поскользнулся и упал головой вниз. Даже с торчащими во все стороны, будто воронье гнездо волосами и с кровью из носа, Мата продолжал искренне улыбаться, будто произошло что-то очень хорошее. «Я буду забирать у людей те переживания, с которыми они преодолевают трудности. Я хочу помогать им проходить через эти трудности и создавать свою прекрасную жемчужину!» Мата подошел к Сирин, пожал ей руку и несколько раз поблагодарил. Девушка не совсем понимала, за что он ее благодарит, и лишь неловко улыбалась в ответ. «Ну а теперь я дам вам бусину!» Держа над головой книгу, которая была больше него самого, Мата поднялся с места, и Сирин заметила, что хоть рост его был невысок, руки и ноги выглядели довольно крупными. «Будьте осторожны с этими книгами. Как-то раз на меня упала одна из них, и я пролежал без сознания целых 2 дня», — запоздало предупредил Мата и направился к столу. Но вскоре он остановился и задумчиво наклонил голову на бок. Странно». Сирин заглянула поверх его головы. Мата что-то искал, шаря по полу, где валялись книги. Одной рукой он поддерживал фолиант на голове, а другой почесал подбородок. У Таккеби было такое серьезное выражение лица, что Сэрин не удержалась от любопытства, достала листочек и написала: «Что случилось?» Мата покосился на записку и все с тем же задумчивым видом произнес: «Вам кажется, что книги здесь лежат как попало, но я выучил расположение каждой из них». Мата подозвал Сэрин поближе и ткнул пальцем себе под ноги. Там, куда он указывал, виднелся ровный прямоугольный след, на котором было гораздо меньше пыли, чем в других местах. По размеру след был как раз в большую книгу. «Если мне не изменяет память, то на этом месте точно лежала книга «Песни радужной бусины».» Сэрин снова собиралась что-то написать на листке, но Мата, будто прочитав ее мысли, продолжил: «О радужной бусине известно только из легенд. Говорят, что тот, кто ее найдет, может получить все, что пожелает. Я слышал, что она находится где-то в магазине, но ее мало кто видел. Разве что наш старейшина или очень пожилые Таккеби». В этой книге были записаны ноты гимна, восхваляющего радужную бусину. Но он явно был полным вздором. Я как-то спел его, так все разбежались, заткнув уши. Сэрин подумала, что виной тому была не сама мелодия, но говорить это не стала. Мата же продолжал рассказывать о том, как удивительно радужная бусина. «В отличие от обычных бусин Таккеби, которые работают только у людей, радужную может использовать каждый. К тому же, говорят, она очень красивая. По одним словам песни понятно, насколько это прекрасная вещь. Если вы спросите, что поется в песне...» Прежде чем Мата успел запеть, Сэрин быстро схватила ручку и написала: «Думаете, кто-то украл ее?» Мата удивленно взглянул на Сэрин. «Я слышал, что в последнее время происходит много краж, но Таккеби ведь не читают книг. На самом деле я не видел ни одного Таккеби, который бы купил здесь что-то. Если у нас действительно завелся вор, то возникает вопрос, зачем ему красть именно книгу? Есть же много более ценных вещей». Сэрин подумал о том же. Если бы она была вором, то выбрала бы своей целью ювелирный магазин или банк. Хоть охрана в магазинчике и слабая, ей бы и не захотелось красть пыльные книги. Пока девушка представляла, как, надев маску, воруют вещи, она обнаружила нечто блестящее между босыми ногами Маты и книгами. На первый взгляд, то, что Сэрин взяла в руки, было золотой монетой, а приглядевшись повнимательнее, девушка увидела, что это украшение с тонким узором. Его назначение было неизвестно, но предмет этот был явно не из библиотеки. Сэрин показала его Мате вместе с запиской: «Что это?» Мата отошел в более освещенное место и хорошенько разглядел находку. «Выглядит довольно дорого. Я не разбираюсь в таких вещах, но, кажется, это используют женщины, когда наряжаются. Что-то вроде кулона или броши». Взгляд Маты на мгновение задержался на прямоугольном следе от книги. «Если украшение не ваше, возможно, его выронил тот, кто взял книгу». Украшение размером с шашку для игры в го необычно сверкало, словно само источало свет. И тут Сэрин внезапно вспомнила хозяйку ломбарда несчастий, увешанную драгоценностями. Ей подумалось, что та вряд ли бы заметила пропажу одной-двух своих побрякушек. «Я сохраню его на случай, если кто-то будет искать, а может, оно станет уликой». Мата сдул пыль с украшения и засунул его глубоко в карман. «Ну а теперь дам вам бусину». Мата схватил Сэрин за руку и чуть ли не помчался к столу. Затем, не переводя дыхания, Таккеби протянул девушке заранее подготовленную бусину. «Я бы с радостью отдал ее и так, но по правилам вы должны купить у меня книгу», сказал Мата и протянул огромный том, пристроенный на его голове. Сэрин ни в коем случае не хотела пренебрегать добротой Таккеби, но книга была настолько большая, что, казалось, ее не получится унести. Сырин колебалась и не решалась принять книгу. «Вы переживаете из-за того, что книга слишком большая?» Сырин кивнула, и Мата тут же стукнул себя по лбу. «Я же не учел того факта, что вы человек!» Мата, будто наказывая себя, еще несколько раз ударил кулаком по макушке и достал что-то из ящика стола. «Не беспокойтесь о том, как нести книгу. Ведь ее можно положить в мешок Такеби». В руке Маты лежал кожаный мешочек размером с ладонь. В другую руку он взял книгу и начал медленно показывать. «Так, если открыть мешок Такеби и поднести к нему что-нибудь...» Казалось, что в такой маленький мешок не поместится даже уголок книги, но как только Мата поднес к нему книгу, ее засосало туда словно пылесосом. «С вас 3 золотые монеты. Вообще-то с мешком я беру 7, но раз уж вы мне помогли, я сделаю специальную скидку. Надеюсь, бусина вам понравится». Мата достал еще один мешок Такеби и положил бусину отдельно. Так их нельзя будет спутать. Сырин засомневалась, может ли она принять такой дорогой подарок. Такеби снова надел пальто, нахлобучил шерстяную шапку и повел девушку к выходу. Он хотел проводить ее аж до самой двери магазинчика сезона дождей, но она отговорила его, показав свой золотой билет. Сырин жестами изобразила, что останется тут до тех пор, пока не найдет желаемую бусину. Мата немного расстроился и пожелал ей найти радужную бусину. После того, как Такеби, несколько раз обернувшись, направился в книжный магазин, девушка стала искать место, где можно рассмотреть бусину. Постепенно фигуры Сырин и Иши отдалялись от полуразрушенного здания, которое грозило развалиться в любой момент. Сырин не подозревала, что произошедшие здесь кражи могут быть связаны с ней. Она не заметила и того, что все время, пока находилась в книжном магазине, с потолка, затаившись в самом темном углу, за ней следил огромный паук.